Кондратьев поглядел на Женю из-под полуопущенных ресниц. Да, Женька не теряет времени даром. Одет по последней моде, несомненно. Короткие штаны и мягкая свободная куртка с короткими рукавами и открытым воротом. Ни единого шва, все мягкой светлой окраски. Причесан слегка небрежно, гладко выбритый на одеколонин. Даже слова старается выговаривать так, как выговаривают праправнуки. Твердо и звонко, и больше не жестикулирует. Птерокар. А ведь всего несколько недель прошло. Я опять забыл, Евгений. Какой тут у них год? — сказал Кондратьев. — 2119, — ответил Женя торжественно. Они называют его просто 119-м. — Ну и что, Евгений? — сказал Кондратьев очень серьезно. — Рыжие, они как? Сохранились в 22 веке или совершенно вывелись? Женя все так же торжественно ответил. — Вчера я имел честь беседовать с секретарем экономического совета Северо-Западной Азии. Умнейший человек и совершенно инфракрасный. Они засмеялись, рассматривая друг друга. Потом Кондратьев спросил. — Слушай, Женя, откуда у тебя эта трасса через физиономию? — Это? — Женя пощупал пальцами шрам. — Неужели еще видно? — огорчился он. — А как же, — сказал Кондратьев, — красным по белому. — Это меня тогда же, когда и тебя. Но они обещали, что это скоро пройдет, исчезнет без следа, и я верю, потому что они все могут. — Кто это они? — тяжело спросил Кондратьев. — Как кто? — Люди? — Земляне? — То есть мы? Женя заморгал. — Конечно, — сказал он неуверенно, — в некотором смысле мы. Он перестал улыбаться и внимательно поглядел на Кондратьева. — Сережа, — сказал он тихо, — тебе очень больно, Сережа. Кондратьев слабо усмехнулся и показал глазами: — Нет, не очень. — Но скоро будет очень, — подумал он. Все равно Женя хорошо сказал. Сережа, тебе очень больно, Сережа. Хорошие слова, и он хорошо их сказал. Он сказал их совершенно так же, как в тот несчастный день, когда Таймыр зарылся в зыбкую пыль безымянной планеты, и Кондратьев во время вылазки повредил ногу. Было очень больно, хотя, конечно, не так, как сейчас. Женя, бросив кинокамеры, полз по осыпающемуся склону бархана, волоча за собой Кондратьева, и неистово ругался, а потом, когда им удалось, наконец, выкарабкаться на гребень бархана, он ощупал ногу Кондратьева сквозь ткань скафандра и вдруг тихонько спросил: — Сережа, тебе очень больно, Сережа? Над голубой пустыней выползал в сиреневое небо жаркий белый диск. Раздражающе тарахтели помехи в наушниках, и они долго сидели, дожидаясь возвращения робота-разведчика. Робот-разведчик так и не вернулся. Должно быть, затонул в пыли, и тогда они поползли обратно к Таймыру.